Более того, создавалось впечатление, будто между Аомаме и хозяйкой установилось нечто вроде родства. Усикава чуял это нутром. Поначалу женщины общались как инструктор клуба с частной клиенткой. Но в какой-то момент их отношения изменились. Отслеживая расписание день за днем, Усикава пытался вычислить, когда именно эти двое начали общаться как близкие люди, невзирая на разницу в возрасте и положении. Скорее всего, когда обеим открылась некая истина, и они устроили тайный сговор, который каким-то образом привел к убийству лидера в номере гостиницы «Окура». Так подсказывало Усикаве его чутье. Но каким образом? И что это за сговор? На это чутья Усикавы уже не хватало. Определенно, что-то здесь связано с бытовым насилием. Старуха явно неравнодушна к этой теме. Согласно документам, Сидзуэ Агата познакомилась с Аомаме, когда записалась в группу самозащиты. Но обычные 70-летние старухи не ходят на курсы самозащиты. Так может, их связала не столько необходимость защищаться самим, сколько желание защитить кого-то еще. Или над самой Аомаме надругались в детстве, а лидер оказался бытовым насильником, и две женщины, узнав об этом, приговорили его к казни. Впрочем, это всего лишь предположения, которые, насколько известно Усикаве, серьезно расходятся с образом лидера. Конечно, чужая душа потемки, тем более такая бездонная, как у лидера. Все-таки он был гуру огромной секты. Мудрая, образованная личность, настоящая загадка для своего окружения. И даже если допустить, что при этом он насиловал малолеток, стоит ли ради этого рисковать собой и своей репутацией, планируя настолько скандальное убийство? А убили его хладнокровно, и никаким состоянием аффекта здесь не пахло. Продуманное убийство с осознанными мотивами, на организацию которого потрачены огромное время, силы и деньги. Но доказательств этому не было. Сплошные умозрительные выводы, то, что отсекала бритва Аккама. И предложить авангарду, увы, пока нечего. Усикава просто понимал, что случилось. По запаху и на ощупь. Все косвенные факторы говорили об одном. Под предлогом мести насильнику старуха подговорила Аомаме убить лидера, а потом спрятала ее в безопасном месте. Чему полностью, хоть и косвенно, соответствовали все документы, собранные нетопырем. Куда больше времени и сил Усикава потратил на изучение материалов об очевидцах. Этих бумаг оказалось куда больше, чем он думал, хотя по-настоящему полезными он нашел лишь несколько документов. В основном, перед его глазами мелькали отчеты о вкладе семейства Аомаме в деятельность секты. Эти люди по-настоящему истово, до самоотречения распространяли учение очевидцев. Родители ее теперь жили в городке Итикава, префектуры Тиба. Переселились туда 35 лет назад, после чего дважды переезжали, но только в пределах Итикавы. Отец Такаюки Аомаме, 58 лет, работает в машиностроительной компании. Мать Кейко Аомаме, 56 лет, домохозяйка. Их сын Кейти Аомаме, 34 года, окончил среднюю школу в Итикаве, устроился на работу в небольшую токийскую типографию, но через 3 года уволился и полностью посвятил себя очевидцам. Поначалу печатал религиозные брошюры в штаб-квартире секты в Адаваре, ныне занимает там же руководящую должность. 5 лет назад женился на сектантке, которая родила ему 2 детей. Живет с семьей в Адаваре, снимает квартиру. Официальная биография их дочери, Масами Аомаме, обрывается в 11 лет, когда девочка уходит из секты. А люди, которые отрекаются от веры, очевидцев не интересуют. Для сектантов Масами Аомаме умерла в 11. После этого никаких записей о ней не велось, и никто не знает, жива ли она вообще. «Придется поговорить с ее родителями или братом», — решил Усикава. «Может, что-нибудь выведу хотя бы у них?» Но, окинув взглядом груду документов перед собой, тут же усомнился в том, что этих людей будет легко расколоть. Члены семьи Аомаме, насколько показалось Усикаве, узколобые аскеты, которые свято верят, чем сильнее они будут ограничивать себя в этом мире, тем скорее приблизятся к Царству Небесному. Для них, отрекшийся от веры, каким бы близким он ни был, ступил на путь греха и позора. И сегодня наверняка никто уже не считает Аомаме ни дочерью, ни сестрой. Так, может, саму Ао Маме истязали в детстве? Кто знает. Если да, вряд ли ее родители считали это насилием. Усикава слышал, что очевидцы держат детей в черном теле и часто их наказывают. Если подобное случалось с Ао Маме, может, детская травма и привела ее к нынешнему убийству? Конечно, такое не исключается. И все-таки это очень смелое предположение. Спланировать убийство человека непросто. Опасно для жизни и крайне вредно для психики. Если поймают, можешь оказаться на виселице. И чтобы смириться с таким финалом заранее, нужна очень веская мотивация. Смертная казнь в Японии традиционно осуществляется через повешение. За необходимость ее применения выступает около 80% современных японцев. Листая бумаги, Усикава присматривался к детству Масами Ао Маме. Едва научившись ходить, она сопровождала мать в нескончаемых миссионерских походах. Вместе они стучали в чужие двери, вручали брошюры, рассказывали о надвигающемся конце времен и призывали принять их веру.